Люк на секунду замешкался. Таким глупым он себя не чувствовал со времен школы. «Вы могли бы написать название нейротоксина, пожалуйста?» После того, как название было записано, Люк задал следующий вопрос. «И к чему привели ее разработки?» «Ни к чему». «Совсем?» Она бросила этим заниматься и вскоре вернулась сюда. Примерно в то же время, когда я начала встречаться с тем мужчиной. Я думаю, она впала в сильнейшую депрессию. «Вернулась сюда. А что было дальше?» «Не знаю. Мы не общались больше. Она закрылась от меня. Я пыталась наладить с ней отношения, искала встречи, но бесполезно. Она вычеркнула меня из своей жизни». «Посмотрите на эти фотографии. Вы знаете, кто этот мальчик?» Люк достал фотографии, найденные в секретере мадам Кюри. «Это ее брат, Жиль Кюри. Жиль и Жизель — родные брат и сестра. Они росли вместе, но он умер еще молодым, попал в аварию». Глава 18. Натали задумалась. Неожиданный звонок жениха застал ее врасплох. Он должен был сегодня работать допоздна, но все же решил провести время с ней. Девушка уже переоделась после работы в домашние спортивные штаны, футболку и собиралась провести вечер на диване с куском пиццы перед телевизором. Но после звонка встала и побрела в ванную. «Нужно вымыть голову и побрить ноги», — думала она. «Какого черта я съела всю пиццу? Теперь живот будет торчать. Придется надевать что-то очень свободное. Если мы пойдем в ресторан, то никакое приличное платье на меня не налезет». Натали не могла похвастаться идеальной фигурой. Она вообще не могла похвастаться ничем в своей внешности. Все ей казалось слишком большим и неуклюжим. Удачно подобранная одежда позволяла ей чувствовать себя нормальной. Некрасивой, но хотя бы нормальной. С детства она считала себя толстухой и никогда не пользовалась особым вниманием у мужчин. Но, повзрослев, поняла, внешность и красота не важны. Если зайти в мэрию и посмотреть на женщин, которые вместе с женихами приносят брачное досье, можно увидеть, что среди будущих невест не так уж много идеальных красавиц. Большинство из них — нормальные девушки с неидеальной фигурой, с прыщиками на лице и с целлюлитом. Обычные нормальные женщины. И полные женщины, как Натали, выходят замуж ничуть не реже, чем красотки с модельной внешностью. Главное — совсем другое. Это настойчивость самой девушки. Может, худышкам и достается больше внимания на первом этапе, но зачастую эти красавицы отличаются особой неприступностью и, откровенно говоря, стервозностью. А в нашем мире людям очень недостает любви и внимания. Натали всегда знакомится первая. Первая проявляет инициативу и никогда не отказывает в сексе. И в итоге мужчина настолько привыкает к мягкому теплу, к уютному домашнему комфорту рядом с ней, что уже не хочет от нее уходить. Более того, из-за того, что она не отличается модельной внешностью, каждый раз, когда она уходит от них, это является полнейшей неожиданностью для мужчины. А она уходит всегда, потому что в жизни молодость бывает лишь раз, и она не собирается потратить ее впустую. Через час Натали и ее жених уже сидели в ресторане. «Ты меня удивил. Я думала, буду скучать дома с Налой. И тут звонок». «Я соскучился по моей сладкой булочке». «Не говори так, нас услышат». «Ты стесняешься моей любви?» «Конечно, нет. Просто не привыкла. Вдруг они увидят, как мы счастливы, и что-то сорвется». «Моя булочка верит в суеверие. К Кто бы мог подумать? У тебя черная кошка, но ты веришь в суеверие. Нала — мой талисман, она не считается. Талисман, суеверие, да ты ведьма, признавайся. Околдовала меня, да? Да, варю зелье каждую ночь и тихонько добавляю тебе в чай, пока ты не видишь. Ну что ж, если это так, то зелье действует. Вдруг к их столику направилась какая-то женщина. Черт, не дадут спокойно поужинать. Видишь, твой будущий муж очень известен и уважаем. И действительно, женщина подошла к их столику и поздоровалась. «Профессор Кац! Рада вас видеть! Как поживаете?» Глава 19. Утром следующего дня Ирен уже вытаскивала из своей машины коробки с памперсами. «А куда их нести?» — уточнила она. «Мы пойдем вместе, я покажу». Собеседование или встреча волонтеров накануне вечером прошло настолько хорошо, что уже на следующий день они привлекли Ирен к поездке в клинику. Решающим фактором было наличие у Ирен машины. В волонтерской организации довольно много людей, но далеко не у всех имеется машина, а перевозить что-то требуется постоянно. Поэтому уже в 6 утра Ирен отправилась по адресу, который ей дали, чтобы забрать коробки с подгузниками для взрослых, которые всегда нужны, и которые клиника всегда рада принять в дар. То, что ты сейчас увидишь, может тебя немного шокировать, но уж так тут все устроено.